Глава 14. Диана. Утро кажется каким-то неправильным, а логичным. Я просыпаюсь, открываю глаза, и первое, что вижу — экономическую теорию, валяющуюся на полу. Первая мысль, которая приходит мне в голову — мысль о том, что сон был слишком жестокий, жестокий своей реалистичностью и... Чем еще я додумать не успеваю, потому что за моей спиной кто-то тянет с меня одеяло. Оборачиваюсь и вижу Шмелева, который спит рядом со мной. Замираю, глядя, как он поворачивается ко мне спиной, стягивая с меня одеяло. У меня состояние ребенка, проснувшегося 1 января и увидевшего под елкой подарок, о котором давно мечтал. Лежу тихонько. Довольствуюсь самым краем покрывала, стараясь не шевелиться, чтобы не разбудить его. Чувствую себя иррационально счастливой. Это состояние не поддается никаким причинам, следствиям и разумному объяснению. Поднимаюсь осторожно, чтобы не шуметь, подхватываю с пола плед, заворачиваюсь в него и иду в душ. Перед тем, как открыть воду, бросаю на себя всего один взгляд в зеркало и поражаюсь своему совершенно счастливому виду, сияющим глазам, беспечной улыбке. Я выгляжу как девушка, у которой все хорошо, но так не бывает. Чуть позже сижу на кухне, смотрю на закипающий чайник и думаю, что мне делать дальше. По мере того, как эйфория отступает, уступая место реальности, становится все сложнее представить, что будет дальше. Думала ли я об этом, когда проснулась? Вряд ли. Момент, яркий эпизод и прошлая ночь, и это утро. Но что дальше? Да и так ли это важно, что дальше? Когда я увидела его изначально, я хотела затащить его в постель и трахнуться с ним. Разве я хотела чего-то еще? Поднимаюсь и возвращаюсь в спальню. Важно то, что сейчас он спит в моей кровати, что я могу подойти, наклониться, обнять, вдохнуть его запах и еле слышно произнести «привет». Вместо этого я сажусь у окна, подтянув к себе колени и просто смотрю на него. Спящий Шмелев кажется таким близким и родным, что мне становится не по себе. Не может такого быть, никогда так не бывало, ни с кем и никогда». Я со многими мужиками, значительно старше меня, трахалась, весьма привлекательными внешне. Многие из них меня заводили не по-детски. Я искала с ними встречи снова и снова, до тех пор, пока нам это взаимно нравилось. На меня подсаживались, и я подсаживалась на них, но это было совсем другое. Это была как ломка от нехватки секса, от нереализованного желания. С ним все по-другому. Может быть, изначально дело и было в сексе, но... Я пытаюсь подобрать адекватную для меня интерпретацию, следующую за этим самым «но». Не получается. Почему он пришел? Почему приехал ко мне в больницу? Как все это сопоставить с его отношением ко мне? Не суть важно, почему. Важно, что он здесь. Обхватываю себя руками, в комнате холодно. В больших квартирах всегда холодно, особенно если жить здесь одной. Меня здорово ломало всю эту неделю. От нестыковки прошлого с настоящим, от нехватки наркоты, которой я слишком активно баловалась некоторое время. Но я упорно сопротивлялась, как будто знала, что он придет. И что я буду делать, когда он выйдет за дверь моей квартиры? Ты когда-нибудь пыталась спать, когда на тебя так пристально смотрят? Не знаю, не проверяла. Автоматически отвечаю я, глядя ему в глаза. Я даже не удивилась, как будто ждала этих слов. Только горло сжимает, и дыхание перехватывает на мгновение от этого его взгляда. Он смотрит так, как мог бы смотреть действительно близкий человек. Я дура? Да, я дура. Куда я побегу, когда он уйдет? К Пашковскому, который за шкирку таскает меня к папочке по его приказу? К Робу, который прется от чужой боли и от того, что мастерски управляет чувствами других людей? К Мелехову, которого я изнасиловала морально и не один раз за все время нашего с ним знакомства. Лучше бы он не смотрел на меня так никогда, просто выебал, как все делали, и ушел. Вчера. Было бы проще, если бы Шмелев просто развернул меня лицом к стене и оттрахал, а потом, глядя на меня в своей обычной насмешливой манере, произнес: «На этот раз я вас достаточно поимел, Диана Дмитриевна». Тогда все точно было бы кончено. Тогда мне не было бы так больно, как сейчас. До него никто из тех, с кем я трахалась, не воспринимал меня как равную. Исключение составлял, может быть, Мелехов, и то вряд ли. Он во мне видел девчонку, которая в нем нуждается, как в последнем причале. Не ту, кого можно поставить на одну ступень с собой, оказаться на уровне. Я всегда была для него слабой. Той, кого нужно спасать. Для отца я тоже была слабой. Для Пашковского, для Роба и даже для мать ее Ники. Для всех, кроме Шмелева. Закусываю нижнюю губу и отвожу взгляд. Точнее, пытаюсь отвести, но не успеваю, потому что он улыбается и приподнимает край одеяла. «Забирайся давай». Долго упрашивать ему меня не приходится. Ныряю под одеяло, тесно прижимаюсь к нему. Домашний костюм мигом становится раскаленным, а от ощущения его близости становится жарко. Кажется странным, что пару минут назад я замерзала. Он подтягивает меня к себе, проводит ладонью по ягодицам. И я вцепляюсь пальцами в его плечи. Опрокидываю его на спину, выпутываюсь из атласных брюк и усаживаюсь на его бедра. Я не хочу думать о завтрашнем дне, пока он здесь. Это слишком бесценные моменты, чтобы тратить их на мысли о том, что будет после. Мне не привыкать смотреть мужчине в глаза, когда я сверху, но почему-то именно с этим мужчиной меня кроет. У меня едет крыша под одним только его взглядом, и к чувству принадлежности ему, к этой наполненности, к ощущениям его члена внутри добавляется странное, незнакомое, мозговоносящее смущение. Мне впервые хочется отвести взгляд, но когда его ладони скользят по груди, задирая пижамную кофту из головы, испаряются вообще все оставшиеся мысли. Его руки словно оставляют огненные следы на моей коже, следы, которые потом ничем не свести, даже когда он уйдет. Нет, я обещала себе не думать. «Диана», — хрипло говорит он, и от этого звучания меня выносит окончательно. Сильнее, чем от того, как меня растягивает его член. Сильнее, чем от идущего по нарастающей наслаждения. Если можно упасть в его глаза, как в бездонную пропасть, то именно это я сейчас и делаю. И очухиваюсь уже от того, что внутри знакомо сжимается яростной вспышкой. Мне не впервой орать на оргазмах. Но сейчас я чуть ли не давлюсь стоном, потому что с ним мне все кажется слишком. Слишком остро, слишком жарко, слишком по-настоящему. Мое имя до сих пор эхом звучит в ушах, заглушая бешеный пульс. А вот его я почему-то вытолкнуть из себя не могу. Боюсь, что вся магия закончится, стоит мне его произнести, как какое-то разрушающее заклинание из фэнтези-книжек, которыми зачитывался Мелехов. У меня на губах даже простое «Есть хочешь?» замерзает, когда я смотрю на него. Для меня это дико, невыносимо дико, вот так сидеть рядом с ним, пока он стягивает презерватив, и думать о том, что мы будем делать дальше. Мы. Офигеть. У тебя в холодильнике должна быть еда. Шмелев, в отличие от меня, дара речи не лишается в моем присутствии. То, что Олеся приготовила, уже нет. Ты так быстро ешь? Ты же знаешь, что девушкам такие вопросы не задают? «Девушка, может быть». Он постоянно умудряется вытряхнуть меня из состояния равновесия, еще задолго до того, как оно вообще установится. Мне надо было много учиться и питать мозги. «Похвально. Но если у тебя в холодильнике осталось что-то, из чего можно приготовить другое что-то, я это сделаю». «Шмелев будет готовить? У меня?» Диана вышла из чата. «Так есть?» Вместо ответа я просто киваю, а он поднимается. «Тогда я в душе готовить. Мне остается только моргать. Он ведет себя так, будто мы любовники со стажем. Не знаю, пару лет как минимум. И вот он просто заглянул в гости на выходные, как будто между нами не было всего того, что между нами было. А я вообще потерялась в этой ночи, в этом сегодня. После его ухода я снова одеваюсь в тот самый костюмчик. Внутри все сладко сжимается. Стоит ткани коснуться горячих и все еще влажных складок. Тогда на юбилее отца я хотела только одного — заполучить Шмелева в свою постель. Думала, что я его вообще оттуда не выпущу. И вот он в полном моем распоряжении. А я что? Смущаюсь. Твою ж мать. На этой мысли меня застает поворачивающийся в замке ключ. Это, блядь, вообще что? Вообще кто? Когда я вылетаю в коридор, разворачивающийся холлом, там уже стоит мой папаша собственной персоной в сопровождении двух отлично знакомых мне шкафообразных амбалов. Первой реакцией было вытолкать их за дверь, но я вовремя вспомнила, что я нахрен не чудо-женщина и даже не женщина-бодибилдер. А жаль, сейчас бы очень пригодились умения. «Время идет, ничего не меняется», — изрек мой отец, привычно глядя на меня, как на досадное недоразумение. Вот только я вдруг осознала, что эти его взгляды больше не имеют надо мной силы, равно как и вся его власть. Но что он на самом деле может мне сделать? Выселит из квартиры? Переночу у Мелехова, найду работу, сниму себе сама что-то попроще. Может быть, той, другой Диане, которой я была до того, как попала в больницу, эта мысль показалась бы дикой, если не сказать страшной, но мне новой пришлась очень кстати. Мне разом стало как-то все равно, зачем он пришел. «Ты о чем?» — спокойно уточнила я. Именно этот момент выбрал Шмелев, чтобы выйти из ванной. Честное слово, я всю жизнь хотела увидеть отцовскую физиономию такой. Его непробиваемая маска пошла трещинами, квадратная челюсть дернулась в синхроне с кадыком. «Добрый день, Дмитрий», — спокойно произнес мой Андрей, а потом шагнул ко мне и обнял. Тут уж у меня натурально отъехала челюсть. Учитывая, что после душа Шмелев был исключительно в полотенце, обернутом вокруг бедер, сложно было представить, что мы с ним всю ночь занимались таблицей умножения. Но я не ожидала, что он вот так откровенно подойдет и загробастает меня в объятия на глазах у отца, присваивая, без слов объявляя: «Она моя, и если у тебя есть какие-то претензии, ты будешь иметь дело со мной». Взгляд отца потемнел, стал холодным. Шмелев же, напротив, вообще не изменился в лице. Я это выяснила, задрав голову, которая откровенно шла кругом. За меня многие лезли в драку. Кто-то на словах, кто-то реально, как Мелехов, кто-то по-разному, в общем. Но никогда и никто так спокойно и так уверенно меня не отстаивал, как он сейчас. Я никогда раньше не чувствовала себя так уверенно, как в его руках. Так, будто больше не надо драться за себя самой. Вообще. Но что самое интересное, первым пасанул отец. Произнес он. «Похоже, я не вовремя». «Да, есть такое». Это ответила я каким-то чужим незнакомым голосом, потому что голова кружилась все сильнее. Если я сейчас словлю инсульт от счастья, я попаду в рай или в ад? «Позвони мне, Диана», — выдал отец. «Хорошего дня, Андрей». И вместе со шкафами на ножках ретировался за дверь, оставив ключи на тумбочке. Стоило двери за ним закрыться, как я аккуратно поехала вниз. Точнее, поехала бы, не подхвати Шмелев меня на руки. И оказалась лицом к лицу с ним, как в дурацком романтическом фильме, с той лишь разницей, что мы были не в фильме. «Что случилось?» — резко спросил он. «Диана?» «Голова кружится», — честно ответила я. Взгляд у него стал таким, что я пожалела о своей честности, не говоря уже о том, что меня мгновенно вернули на кровать и схватились за телефон. «Ты куда?» — вовремя схватилась за его руку я. «Тебе нужен врач. Мне нужен ты». Я сказала это как-то совершенно не подумав, на автопилоте. Но сегодня вообще было очень странное воскресенье, начиная с самого моего пробуждения и заканчивая вот этим вот самым и заканчивая. У Шмелева стало такое выражение лица, словно я пнула его по яйцам. Честное слово, это выражение лица я тоже очень хотела увидеть, но только до сегодняшнего дня, до конца нашей с ним войны. Я не то хотела сказать, поспешно исправилась я. С врачом просто будет проблематично заниматься сексом. С капельницей тоже. А я рассчитываю по меньшей мере еще на 2-3 захода. Ты как, справишься? В его взгляд вернулся привычный тяжелый холод, насмешка и что-то еще. Секретный ингредиент, который я пока не знала, но который уже готова была назвать «триада Шмелева». Та самая, от которой у меня отъезжала крыша. «Я пойду на кухню», — скупо прокомментировал он, оделся и вышел, а я откинулась на подушке. Подушка с его запахом — это какой-то особый вид помешательства. Я развернулась, зарылась в нее лицом, втянула в себя этот знакомый сильный аромат, напоминающий об океане, сигарах и кофе. Мне кажется, я бы могла лежать так вечность, лежать и дышать им. Но с кухни потянуло совсем другими запахами, и магия развеялась. Пришлось подниматься, сражаясь с желанием отхлестать себя по щекам, чтобы прийти в себя и не нести больше никакую чушь. Мне нужен ты. Господи, Диана, ты бы еще в любви призналась. Хотя такие, как мы, я имею в виду, я и Шмелев, в любви не признаются, потому что любить не умеют. Нам хватает вот этого странного чувства погружения с головой в того, кто рядом на время. Короткое, но безумное яркое время. Ты знал, что мужчина, который готовит, зарабатывает плюс 200 к своей сексуальности? Уточнила я, забираясь на стол. Почему не плюс 1000? Шмелев даже не обернулся. Продолжал что-то там делать со сковородой и продуктами. Рубашка на его спине и руках натягивалась, демонстрируя мышцы, и я не могла отлипнуть от этого зрелища, не могла и не хотела. «Ничего себе у тебя бусты», — сказала я. «Я по мелочам не размениваюсь. Всегда выбираю все самое лучшее». Вот вроде бы он не обо мне сейчас говорил, но комплимент вышел зачетный. Он готовил, а я смотрела на него и думала, что сколько бы нам ни осталось вместе, я не хочу терять ни минуты из этого отведенного мне в раю времени.